Ясно выражение народное нетипично? У нас таких нет, что на устах медок, а в сердце ледок. А если еще и есть, то это осколки разбитого вдребезги. Мы с этим боремся и это дело ликвидируем. Австрияк покашлял и хотел что-то сказать, но она постучала стаканом по столу. Не перебивайте, забьюсь, я без тезисов говорить не умею. А если с гостеприимством похуже, если кто жмется, значит, семья большая, детишек 6 штук, харчей много нужно детишкам, кушать надобно. У нас у советских души открытые. Вот на Западе погоня за капиталом, разные там Круппы, фон Болины, и к чему это приводит? А мы всегда победим, всегда, потому что мы не для себя, и у нас, если для себя, то это очень стыдно. Мадемуазель плачет, сказал австрияк. Мадемуазель имеет горе? Это потому, что дело пахнет керосином, сказала в ответ свою нынешнюю глупость Варвара. То есть я в том смысле, что не в Остеменке суть вопроса. У нас такой смысл и принцип. Мы иначе никак не можем, а то всемирное кулачье, которое за это над нами смеется, все равно паразиты и подонки. И над Устеменкой есть еще такие, которые смеются. Но это нельзя. Слезы вдруг пролились из ее глаз и хлынули по щекам. Она потрясла головой, как бы сбрасывая эти слезы прочь, и спросила совсем тихо: «Глупый тост, да?» «Очень хорош», — сказал австрияк, маленькими глотками как-то чудно отхлебывая водку. «Я понимаю вас, мадемуазель». Так и не выпив свою водку, она отставила стакан в сторону, утерла лицо и задумалась. Австриец печально на нее смотрел, старый, общипанный, замученный, и все-таки воззривший сокол. Так она про него думала. Отогреется у него душа или нет? Посильную ли ношу взвалил на себя Устеменко? А если правда вакуум, тогда как? Ох, только бы помолчать сейчас. Только бы он сообразил ничего у нее не спрашивать и не утешать ее. Что-что, но молчать он умел. Он даже делом занялся, вновь распаковал свой багаж нищего, аккуратно распаковал и бечевку спрятал. И времени на это убил более чем в 10 раз против нужного. И только услышав, что она захозяйничала за его спиной, обратился к столу. «Битте», — сказала Варвара, — «ни к тому, ни к сему. Продолжим наше застолье. Значит так, кавиар русские рубают ложками», — сказала она. «Но так как ложки нет, я вот тут корочку поудобнее отрезала. Кушайте, пожалуйста». Наконец он улыбнулся. И какая же умная, добрая была у него улыбка, у этого доктора мертвых. «У нас тут в лавочке пайки выдают», — брала Варвара, чтобы заставить австрияка есть икру. «Сильно отоваривают карточки, классические, особенно нам, геологам. Вы кушайте, не стесняйтесь. У меня там в экспедиции другой паек идет. Это все мне ни к чему. Смело кушайте, как следует». Он все смотрел на нее, улыбаясь. «Пожалуйста», — сказала Варвара. «Вы comprenez, monsieur Gebeisen? Вы Пауль, а как по отчеству?» «Герхард». «Значит, Пауль Герхардович?» «Устеменко так говорит». «А я не спрашиваю, как ваш Устеменко говорит. Я сама хочу говорить». «Говорите, Пауль Герхардович». «А вы как говорить?» «А я говорить Варвара Родионовна». Позабыв о своем вранье, ответила она. «Нонна Варвара». «Нонна», — рассердилась она. «Варвара — это отчество. И ветчину ешьте. Сейчас я чай заварю в графине, тут есть кипятильник». Графин в ее руках лопнул. Вечно она забывала, как следует обращаться с бьющимися вещами. Пришлось заплатить 30 рублей. Теперь у нее оставалось 9 до получки через 2 недели. Впрочем, она часто залезала в долги. «Ну так», — сказала Варвара, возвратившись с жестяным чайником, —